Кроме этих норм, известных любому воспитанному человеку, существуют некоторые неписанные правила, как нужно брать руку другого, сжимать и отпускать ее. Потому как человек соблюдает эти правила, можно многое сказать о его характере и настроении. Считается, что рукопожатие настоящего мужчины непременно должно быть крепким. Подростки, изо всех сил стремящиеся утвердиться в этом статусе, зачастую вкладывают в этот жест непомерные усилия. А как должна пожимать руку настоящая женщина? Этот вопрос очень важен для деловых женщин, чья работа связана с общением. Им приходится вырабатывать твердое рукопожатие, в том числе и для защиты от мужчин, которые по привычке демонстрируют им мужское рукопожатие. Как правило, женщина, выражающая искреннее расположение к другой женщине, особенно в напряженный эмоциональный момент, не пожимает рук. Она мягко берет руки подруги в свои и соответствующим выражением лица демонстрирует свою симпатию. Сама манера протягивать руку свидетельствует об отношении к вашей персоне и к предстоящему общению. Если партнер протягивает руку и при этом его корпус подается вперед, это явный признак его расположенности к нам и заинтересованности в общении. Если же корпус остается прямым и даже несколько отклоняется назад, а голова слегка приподнята, то можно предположить высокомерное отношение собеседника к нам. Очень показательно в этом отношении направление пальцев. Когда рука подается вперед прямо, кисть служит продолжением линии всей руки. Это свидетельствует об отношении к нам как к равному. Если кисть отклоняется вниз от линии прямой руки, само направление пальцев указывает на отношение к нам свысока, сверху вниз. И наоборот, когда кисть отклоняется вверх, подается как бы снизу. Это выражение приниженности, подчиненности, даже подобострастия. Люди, которые подают руку таким образом, нередко при этом сутулятся, неявно имитируя поклон. К тому же, когда хотят взять верх над ситуацией, продемонстрировать свою власть и доминирующее положение, руку протягивают партнеру ладонью вниз. Наоборот, ладонь, повернутая вверх, показатель подчиненного положения. Нетрудно увидеть, что человек, подающий руку ладонью вниз, уже на уровне простейшего жеста заставляет партнера подчиниться и подать свою руку ладонью вверх. Но такое агрессивно-властное рукопожатие можно нейтрализовать несложным способом. Вместо ожидаемого подлаживания самому накрыть руку партнера и пожать тыльную сторону или запястье. Следует заметить, что поданная ладонью вниз женская рука обычно не претендует на лидерство. Это своего рода кокетство, неявный намек на поцелуй руки. И хотя целовать дамам руки в будничной обстановке не принято, многие из них подают руку именно так, считая такую манеру особенно элегантной и женственной. Вялая, безжизненная кисть, протянутая для рукопожатия, при соприкосновении с ней вызывает неприятные ощущения и наводит на мысль о слабом характере и недостаточной уверенности в себе. Наоборот, чересчур крепкое рукопожатие до хруста пальцев является отличительной чертой жесткого и агрессивного человека. Он не может не понимать, что своим жестом причиняет неудобство и даже боль, но делает это намеренно, желая продемонстрировать свою силу и способность вас подавить. Спокойные, уравновешенные люди с адекватной самооценкой подают руку достаточно твердо, но не слишком жестко. Если мы чувствуем, что поданная таким образом рука очень подходит к нашей, перед нами уверенный в себе человек, который твердо знает, чего хочет, но умеет и приспосабливаться к другим людям. Если же нам подают застывшую, как бы деревянную руку, то приспосабливаться приходится уже нам. Ясно, что с нами здоровается жесткий человек, не готовый идти навстречу, а требующий, чтобы другие подстраивались к нему. Если рукопожатие скорее напоминает захват, и нам приходится слегка дернуть свою руку, чтобы освободиться, можно предположить, что наш партнер наделен сильным собственническим инстинктом, и того, что попало ему в руки, просто так не выпустит. Вообще, надо иметь в виду, что люди негативно реагируют на рукопожатие типа захвата, справедливо ощущая при этом покушение на их независимость. Поэтому не следует слишком долго и сильно удерживать кисть партнера, чтобы не заставить его насторожиться. Впрочем, один из видов захвата отчего-то считается особо значительным и располагающим. Американцы называют этот жест рукопожатием политика, так как его часто используют общественные деятели, желая заручиться симпатией партнера. Руку собеседника берут правой и накрывают ее сверху, либо похлопывают левой. Такое рукопожатие более или менее приемлемо между близкими друзьями. Однако захват остается захватом, и большинство малознакомых людей реагируют на него без энтузиазма. Тем не менее, многие бизнесмены и политики демонстрируют необъяснимую приверженность этому жесту. Подобную ошибку часто совершают те, кто для усиления эффекта рукопожатия использует и левую руку для пожатия, похлопывания плеча или предплечья партнера. Такое соприкосновение затрагивает особо интимную зону и может привести к сближению или соприкосновению тел. Это возможно только между людьми, одновременно испытывающими особый эмоциональный подъем. Но если такое чувство не является обоюдным, или если для столь эмоционального жеста нет достаточных оснований, партнер может насторожиться и почувствовать недоверие. Тем не менее, нередко приходится видеть, как политические деятели приветствуют этим жестом своих избирателей, а бизнесмены с его помощью стараются заручиться расположением деловых партнеров. Увы. Зачастую эффект оказывается противоположным. Когда человек не стремится к сближению, он может демонстрировать своего рода усеченное рукопожатие. Партнеру протягивают лишь кончики пальцев, большим пальцем оберегая ладонь от обхвата. Поданные таким образом жестко сомкнутые пальцы, скорее всего, свидетельствуют о высокомерии, даже пренебрежительном отношении. Но когда для рукопожатия подаются расслабленные пальцы, это признак либо общей вялости или безволия, либо сильной усталости. Партнер, который протянутую вами руку пожимает не полностью, а сам ограничивается лишь пожатием пальцев, тем самым стремится избежать сближения и сохранить дистанцию. С этой же целью он может протянуть далеко вперед прямую руку, расширяя между вами буферную зону. Типичное дружеское рукопожатие – рука подается сбоку широким жестом. Это показатель определенной близости отношений, подчеркнутой неформальности общения. Однако этот жест заключает в себе замах, который мы обычно бессознательно расцениваем как агрессию. Между хорошо знакомыми и симпатизирующими друг другу людьми даже принято имитировать такие ложные выпады, поскольку партнеры уверены в обоюдном отсутствии агрессивных намерений. Однако, если человек демонстрирует этот жест в любой ситуации, это свидетельствует не в его пользу. Скорее всего, перед нами человек простоватый, не очень тактичный, склонный навязывать себя, невзирая на отношения собеседника. Помня о символическом значении разных вариантов приветственного жеста, мы можем с первой минуты общения предсказать его дальнейший ход. И, разумеется, сумеем сами выбрать тот вариант, который наиболее соответствует нашим намерениям в данной ситуации.